и даже представления об этом не имел ни малейшего. Но как это делают другие, мне не нравилось. Ведь всегда кажется, что ты можешь сделать намного лучше. Здесь можно было бы порассуждать о самомнении, но я не стану отвлекаться. И вот я начал экспериментировать. Прежде всего я собрал солидную бригаду добровольцев. Мы натаскали кровельного железа, куски рельсов и устроили сложнейшую сигнализацию. И вот спектакль. Я проверил готовность нашей аппаратуры. Все на месте, все под контролем. Мужики стоят на рельсах и ждут прибытия бронепоезда. Кто-то должен пожертвовать собой, чтобы остановить его. И вот издалека... Идет, красиво идет. Резонатор, деревянный ящик с фанерными боками, вступает за резонатором. Щетки, утыканные гвоздями, сыпят с боков резонаторов опилки. Ах, как хорошо! Приготовиться стыком! Пошли! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Прекрасно! Поезд приближается. Врежь, ребята! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Железо начали! «За! За! За!» Нервно запели листы кровельного железа в руках увлеченных ассистентов. «Так и надо! Большой барабан! Бу-ба! Бу-ба! Залп!» «Боже мой!» Ахнуло все сразу. Дрогнули старые стены. В конце коридора что-то с грохотом рухнуло. На вешалке испуганно взвизгнула тетя Дуся. «Господи, да что же это такое? Я весь в поту, у меня у самого мурашки бегут. Фурор! В зале овации. А прибежали из МХАТа, ведь наше здание рядом. Что тут у вас происходит? Спектакль? А у нас чуть все стекла не вылетели. Мы думали, салют, но ведь никакого праздника нет. Еще один такой спектакль, и рухнет вся наша альма-матер!» «Да... Хотя мы и наделали много шума, но бронепоезд не прошел». Студия подарила нам много личных знакомств не только с большими театральными деятелями, но и с великими государственными мужами. Сейчас-то об этих мужах и память, небось, выветрилась, а тогда... Ведь наша студия находилась рядом с Красной площадью, а стало быть, и рядом с Кремлем. И мы имели удовольствие наблюдать многих вершителей судеб тех времен. Хотел добавить, эти встречи оставили неизгладимый след в наших сердцах, но мое сердце почему-то запротестовало. Первый раз я увидел Никиту Сергеевича Хрущева при открытии одного из подземных, подуличных переходов на улице Горького. Сама идея переходов пришла в голову Хрущева после его визита в США. Очень она ему понравилась, и он решил претворить ее в действительность. И вот выхожу я как-то из проезда МХАТа на улицу Горького. На углу застыла небольшая толпа, суетятся взволнованные официальные лица, одетые как манекены. Нетерпеливо смотрят в сторону Красной площади, явно кого-то ждут. И вот вижу, действительно, несется членовоз, резко тормозит, и из него вылезает Хрущев в шляпе, которая давит на уши, и в серо-голубом костюме. Толпичка напряглась, и вдруг от нее отделяется мужичонка, простирает руки вверх и с криком «Господи!» начинает пятиться перед Никитой Сергеевичем. Пятился, пятился, и, желая, наверное, выразить верноподданнический восторг, завопил «Хинди, Руси, пхай, пхай!» Хрущев остановился, побагровел и заорал на всю улицу Горького. «Ах ты, пьянь! Ах ты, рожа! А пошел ты на...» И выкрикнул известный адрес. Мужичонка нырнул в толпичку и растворился в ней, а Никита Сергеевич никак не мог успокоиться. Вот пьянь!